2. Черная смерть накрыла Европу дымом костров, на которых сжигали трупы. Нередко огню передавали целые дома и даже деревни, в которых чума унесла всех. По улицам городов передвигались страшные фигуры врачевателей в длинных до пят костюмах и масках, украшенных клювами, в которые скулапы для собственной безопасности вкладывали самые различные целебные травы и снадобья от камфоры и мирры до листьев клевера и розовых лепестков. Их диковинный вид, который должен был бы вселять надежду, пробуждал лишь страх, словно они были провозвестниками чумы. Впрочем, если верить историкам, никого эти врачеватели, более известные под народной кличкой «доктор Клюв», не исцелили. И не мудрено. Никакого лекарства от страшной болезни не было.